Возле костерка он и задремал, как обычно, положив голову на колени, и проснулся от того, что кто-то появился рядом. Это была женщина, и голос ее зазвучал в тишине с пугающей для него ласковостью. «Бедненький, он тут скорчился, как сиротка», — говорила женщина, опускаясь рядом. Ее легкая рука легла на его плечо, лицо приблизилось к его лицу, и он ощутил незнакомое ее дыхание. «Наверное, азиат?» «Да нет, ничего», — тихо ответил он, неожиданно для себя, почти доверчиво. «Ты же такой молоденький. Хочешь, я тебя погрею?» Солдат вздрогнул от настойчивого прикосновения ее рук. Попытался отодвинуться. Похоже, он испугался и уже готов был возненавидеть себя за этот свой испуг. Но что-то протестующе колючее поднялось в нем изнутри, и он сказал: «Не нагрелись? Там!» Женщина тихонько засмеялась. «Да ну, нагреешься с вами. Один старый, другой малый». «Ну и пусть», — сказал он. «Зачем же тогда вяжешься?» «Отощали, видать, на лягушках». После паузы вздохнула женщина и четко произнесла с сожалением: «Что ж». Потом, отстранившись, свернула цигарку с травкой, прикурила от тлеющего прутика с костра и встала. «Думала, хоть парочку награжу, в отместку, не получается». Солдат вскинул голову, жесткие слова женщины заставили съежиться. «Чего удивляешься?» «Говорю, наградить хотела, спидиком, таким маленечким, что бьет наверняка, неизлечимо. Меня ведь тоже солдат наградил. Ну пусть не солдат, офицер, какая разница? Так что тебе повезло, пацан», — жестко заключила она. Медленно приходя в себя, он не знал, что ответить, благодарить или возмутиться. Хотел спросить: «А как же бомж?» Но не спросил. Он во все глаза глядел на женщину, которая, присев на корточки, со смаком затягивала травкой, о чем-то минуту раздумывая. Не докурив цигарку, бросила ее в костер и встала. «Светает. Пойду. На Украину? В какую сторону? Туда?» — махнула она рукой. «Ну?» — рассеянно произнес он. «Я тут заплутала маленько. Давно не ходила. Другие дела были. Наркота». «Наркота, наркота», — застучала в его голове неясная мысль. И вдруг вспомнился поразивший его вчера рассказ. «А киллер?» «Что? Ах, киллер!» — вспомнила она и рассмеялась легко и искренне. «А вы поверили? Чепуха все. Это по пьянке». Не прощаясь, она быстро пошла вдоль речки к камышовой затоке, потом остановилась, и в утренней тишине свежо прозвучал ее удалявшийся голос. «И спит, чепуха! Наврала я вам, так что не бойтесь!» Солдат сначала поднялся, вглядываясь в ее отдаляющуюся на лесном фоне фигуру, затем опустился в растерянности, и когда спустя полчаса с обрыва к нему спрыгнул бомж, сказал только: «Пошла, пусть идет», — беззаботно ответил бомж. «На Украине наркота дешевле». Солдат не стал ему ни о чем рассказывать, ни тем более спрашивать. Он сам понимал немного, но и того, что понял, с него хватило. На несколько дней их наибольшей заботой стали лягушки. С самого утра бомж отправлялся на недалекое болото. Солдат тем временем подкладывал в костерок дров, чтобы дольше горело, и лез на обрыв. Поблизости, в бару, он уже подобрал все, что могло гореть. За сушняком надо было идти все дальше и дальше. Издалека тащить дрова к речке становилось труднее. Несколько раз в пути солдат отдыхал, вконец взмокрев в своем истрепанном бушлате. Бушлат он не сбрасывал никогда, как никогда не снимал своей телогрейки бомж. «Все мое ношу с собой», — сказал тот однажды, когда солдат заметил, что стало жарко и не мешало бы раздеться. Но бомж, пожалуй, был прав, если учесть его опыт проживания в зоне, который солдат лишь начал приобретать. О политике они почти не разговаривали, будто политика их не касалась. Похоже, в зоне они вышли из-под влияния политики, как и власти в целом, и подчинялись единственно не менее строгим законам природы, законам выживания. Лишь однажды утром, встав, чтобы сменить солдата возле костерка, бомж сказал, будто в продолжение прежнего разговора или, может, чего-то увиденного во сне. «Знаешь, солдат, вообще-то я за коммунизм. На черта мне этот капитализм. Наверное, потому что капиталов нет?» «Нет, не потому. При коммунизме меня, наверное, давно бы в тюрьму посадили. А тут, пока кого не убьешь, не посадят. А вам что, в тюрьму хочется? Не то, что бы хотелось. Но в тюрьме, если разобраться, рай, особенно зимой. Тепло, кормит, компания какая-то. Одно плохо, летом на волю не отпускают. А я волю люблю. Просто дивлюсь порой, как я стерпел 20 лет армейской каторги. Просто удивительно. Правда, там была техника. Вот техники мне не хватает. Зато тут свобода. Свобода. Только знаешь, свобода с нагрузкой, холодом, голодом тоже не мед. Попробуй перезимовать на бесхозном чердаке или в канализации. Да от милиции теперь не отцепиться. Да крикливые дворничихи, а то бдительные ветераны. Этим все шпионы ЦРУ мерещатся. А в мусорных ящиках, при дворах, теперь что найдешь? Люди сами все жрут. Один целлофан выбрасывают. Зло говорил бомж. На черта мне такой капитализм. Лучше был социализм.